Второе. Народное просвещение и наука. Казалось бы, в чем, а в этой области уж никак нельзя упрекнуть революцию и советскую власть. Не было ли объявлено городу и миру, что в области просвещения за эти годы сделаны чудеса, что безграмотность ликвидирована, что образование народа поднялось на громадный уровень, что наука процветает, что власть во главе с просвещенным Луначарским, у нас его называют Лунапарским и Лупанарским, обнаруживает исключительно заботливое отношение к ученым, покровительствует науке, искусству и интеллектуальному творчеству. Не посылались ли чуть ли не ежедневно по радио об этом широковещательные рекламы всем? Не писали ли об этих чудесах десятки корреспондентов? В каждом доме клуб, в каждой избе читальня, в каждом городе университет, в каждом селе гимназия, в любом поселке народный университет, и по всей России сотни тысяч внешкольных, дошкольных и подшкольных образовательных учреждений, приютов, колоний, очагов, детских домов, садов и так далее, и так далее. Такова картина, которая нарисована была иностранцам. Казалось бы, дело так и обстоит. Не значится ли в статистическом ежегоднике за 1919-20 годы, что в России было 177 высших школ со 161 715 учащимися, 3934 школы второй ступени с 456 195 учащимися, школ первой ступени с 5 973 988 учениками. Сверх того, 1391 профессиональная школа с 93 186 учащимися, 72 школы для дефективных с 2391 учащимся, 80 рабочих и народных университетов и факультетов с 20 483 слушателями, плюс 2070 дошкольных учреждений со 104 588 воспитанниками, 2936 детских домов со 141 890 детьми, 46 319 библиотек, читален и клубов, 28 291 школа для ликвидации безграмотности, 3479 народных домов, 263 студии, 534 музея и выставки. Какое богатство! Чуть ли не вся страна превращена в одну школу и университет. По-видимому, она только и делала, что училась, обеспеченная во всем, в том числе и в преподавательских силах. Нужно ли говорить, что все это фикция? Одно бумажное изобретательство, невозможное дедуктивно для голодной страны и не соответствующее сути дела фактически. В действительности за эти годы произошла не ликвидация безграмотности, а ликвидация грамотности, не расцвет школы, а ее разрушение, не прогресс науки, а ее декаданс, не культурно-образовательный подъем, а деградация. Объяснимся. В 1918-19 годах власть действительно в количественном отношении размахнулась. На бумаге было открыто много школ, клубов, университетов и так далее, но только на бумаге. Фактически дело свелось к устройству под именем университетов ряда митингов с партийными ораторами, говорившими о текущем моменте, разбавленными двумя-тремя преподавателями гимназий, обучавшими начаткам арифметики и грамоты. Сходный характер носили и другие просветительные учреждения. В большинстве случаев и этого не было. а просто ограничивалось дело открытием школы на бумаге или устройством митинга с танцулькой или спектаклем. Подлинная картина рисуется хотя бы из следующих официальных данных, относящихся к московским высшим школам, обеспеченным преподавательскими силами. В 1917 году здесь, в университете, технических, сельскохозяйственных и коммерческих высших учебных заведениях числилось 34 963 учащихся, и кончило из них 2379. В 1919 году там же числилось 66 975 учащихся, вдвое больше, а кончило 315. То есть в 8 раз меньше. Что это значит? Это значит, что 66 975 учащихся — фикция. И в Москве, и в Петрограде в 1918-20 годах аудитории высших школ были пусты. Обычная норма слушателей у рядового профессора была 5-10 человек вместо 100-200 дореволюционного времени. Большинство курсов не состоялось за неимением слушателей. Мудрено ли, что кончило из 66 315? В статистических же данных в это время мы читаем о десятках тысяч студентов в университете и других высших учебных заведениях. Читали и удивлялись, почему их нет в аудиториях и не видно в здании школы. Так же блестяще обстояло дело и во всех других школах. Сейчас эти фикции развеялись. Почитайте официальные газеты, других у нас нет, и чуть ли не в каждом номере начинаете встречать отчаянные голоса о полном разрушении школы. Фактическая картина такова. В начале этого года, 1922, был составлен годовой бюджет государства. Он исчислен был в 1 800 000 000 золотых рублей. Из него на военное дело ассигновано было 1 200 000 000 рублей. Мы не милитаристы. На все остальное 600 000 000 рублей, из коих на все дело просвещения отводилось 24 000 000 рублей. Из 3-миллиардного бюджета в 1913 году на народное просвещение уходило около 400 000 000 настоящих золотых рублей, а из 1 800 000 000 бюджета теперь 24 000 000, и то мнимых, золотых рублей. Эта цифра и абсолютно, и относительно ясно рисует подлинное положение дела. Ввиду колебания советских денег, из годового бюджета ничего не вышло, но пропорция средств государства, тратимых на образование, осталась близкой к этой сумме. Не будет удивительным поэтому, что в феврале этого года власть решила закрыть все высшие учебные заведения России, кроме 5, на всю страну. Только энергичное вмешательство профессуры помешало осуществить эту радикальную ликвидацию высшей школы. Поистине, догорели огни, облетели цветы. Сейчас нет даже фикций для саморекламирования власти как великого просветителя России. Возвышающий обман кончился. Реальная же проза такова. Низшая школа в 70% не существует. Здания школ, не ремонтировавшиеся за все эти годы, развалились. Нет освещения, нет топлива. Нет ни бумаги, ни ручек, ни карандашей, ни мела, ни учебников. Нет и учителей. Эти мученики революции, не получившие по 6-7 месяцев тех грошей, на которые прожить абсолютно нельзя, частью вымерли, частью поступили в батраки, часть стала нищими, значительный процент учительниц — проститутками, а часть счастливцев перешла в другие, более хлебные места. В ряде мест вдобавок крестьяне неохотно дают детей в школы, так как там не учат закону Божию. Вот подлинное положение дела. Если бы вы, как я, прочли ряд конфиденциальных правительственных докладов, из них вы получили бы кошмарную картину. Власть блестяще провела ликвидацию грамотности. Молодое поколение сельской России должно было бы вырасти совершенно безграмотным. Если это случилось не вполне, то не в силу заслуг власти, а в силу проснувшейся в народе тяги к знаниям. Она заставляет крестьян своими силами помогать беде, кто как может. В ряде мест они сами приглашают профессора, преподавателя, учителя в село, дают ему жилье, питание и детей для обучения. В других местах таким учителем делают священника, дьячка и просто грамотного односельчанина. Эти усилия населения мешают полной ликвидации грамотности. Не будь их, власть осуществила бы эту задачу блестяще. Сейчас, как известно, все почти низшие школы лишены всяких субсидий от государства и переведены на местные средства, то есть власть, не стыдясь, лишила всю почти низшую школу всяких средств и предоставила дело населению. На военное дело у нее есть средства. Есть средства на богатые оклады спецов, на подкуп лиц, газет, пышное содержание своих дипломатических агентов и на финансирование интернационала номер 3, а на народное образование нет. Больше того, ряд школьных помещений сейчас ремонтируются для открываемых винных лавок. Поистине, недурные ревнители народного просвещения. Через 3 года история сдула с них все фальшивые румяна и фиговые листки, и теперь они стоят оголенные. Если молодая Россия будет не вполне безграмотной, то только благодаря самому населению. Пока же уровень грамотности на нашей родине значительно понизился. Средняя школа. Ее положение, пожалуй, еще печальнее. Над ней так много экспериментировали, что от этих экспериментов, помимо других причин, она не могла не развалиться. В самом деле, с 1918 года каждое полугодие приносило новую радикальную реформу. Не успели еще очередную реформу реализовать, как из бесчисленных канцелярий наркомпроса или главпрофобра вылетала новая реформа, аннулировавшая предыдущую. И так все 5 лет. В итоге остатки преподавательского персонала были сбиты с толку и не знали, что делать. Далее, в силу тех же общих причин, отсутствие денег, ремонта, топлива, учебных пособий, преподавателей, как и учителей низших школ, обреченных на голод, частью вымерших, частью разбежавшихся, средняя школа на те же 60-70% не существует. Как и в высшей школе, здесь сверх того было ничтожное количество учащихся. В условиях голода и нужды дети 10-15 лет не могли позволить себе роскошь учиться. Приходилось добывать кусок хлеба продажей папирос, стоянием в очередях, добыванием топлива, поездками за провизией, спекуляцией, службой и так далее, ибо родители не могли содержать детей. Последним приходилось помогать семье. Немало содействовало падению среднего образования и практическая бесполезность его в России за эти годы. «Зачем учиться?» — ответил мне один из учеников, вышедший из школы. «Когда вы, профессор, получаете жалование меньше и паек хуже, чем я». Он поступил в Стросвирь и получал там действительно лучший паек и содержание. Мудрено ли, что в таких условиях даже те немногие, которые кончали школу второй ступени, выходили довольно безграмотными? В алгебре дело не шло далее квадратных уравнений. В истории знания сводились к истории Октябрьской революции и партии коммунистов. Всеобщая и русская история выключены были из преподаваемых предметов. Когда такие окончившие поступали в высшую школу, то значительная часть из них попадала на полевой факультет, то есть в группу лиц, совершенно неподготовленных и скоро выбывавших из школы. Для остальных приходилось образовывать подготовительные курсы. Не мог не понизиться в силу этого и общий уровень студентов. Дело несколько можно было бы улучшить открытием частных школ. Но это не разрешается. власть поистине становится собакой на сене, которая сама не ест и другим не дает. Таковы итоги в этой области. И здесь полное банкротство. Шуму и рекламы было много, а результаты? Те же, что и в других областях. Разрушители народного просвещения и школы — вот объективная характеристика власти в этом отношении. Перейдем к высшей школе. Когда-то аудитории университетов и других высших учебных заведений были полны. Теперь они пустуют. Вместо 177 высших учебных заведений, фиктивно существовавших в 1919-20 годах, теперь число их пало до 24-27 на всю Россию по всем отраслям. Это объясняется, во-первых, отсутствием средств. Меценаты просвещения не отпускают хотя бы минимум средств на высшее образование. Благодаря этому почти все высшие школы не отоплялись все эти годы. Мы все читали лекции в нетопленных помещениях. Чтобы было теплее, выбирались небольшие аудитории. Например, все здание Петроградского университета пустовало. Вся ученая и учебная жизнь сжалась и ютилась в общежитии студентов, где был ряд небольших аудиторий. Теплее и для большинства лекций не тесно. В силу того же обстоятельства здания не ремонтировались и сильно разрушены. Вдобавок в 1918-1920 годах не было света. Лекции читались в темноте, лекторы-слушатели не видели друг друга. Было счастьем, если иногда удавалось раздобыть огарок свечки. В 1921-22 годах свет был. Отсюда легко понять, что такой же недостаток был и во всем другом — в приборах, в бумаге, в реактивах и лабораторных принадлежностях. О газе забыли и думать. О животных для опытов — кроликах, морских свинках, собаках и так далее — тоже. Зато в человеческих трупах недостатка не было. Одному ученому ЧК даже предложила для пользы науки доставку только что убитых трупов. Первый, конечно, отказался. Не только у рядового ученого, но даже у таких мировых ученых, как академик Павлов, собаки умирали от голода, опыты приходилось делать при свете лучины и так далее. Словом, материально высшие школы разрушились и не могли нормально функционировать, не получая минимального минимума средств. Все это делало занятия трудными и малопродуктивными. В 1921-22 учебном году в некоторых школах чуть-чуть стало лучше. Появился, по крайней мере, свет. Для нас, русских ученых, и это было много. Столь же печальным было положение профессуры и студенчества. Самыми ужасными годами в этом отношении для профессуры были 1918-20. Получая ничтожные вознаграждения, и то с опозданием на 3-4 месяца, не имея никакого пайка, профессура буквально вымирала от голода и холода. Смертность ее повысилась в 6 раз по сравнению с довоенным временем. Комнаты не отапливались, не было ни хлеба, ни тем более других необходимых для существования благ. Одни в итоге умирали, другие не в силах были вынести все это и кончали с собой. Так покончили известные ученые, геолог иностранцев, профессор Хвостов и еще кое-кто. Третьих унес тиф, кое-кого расстреляли. Моральная атмосфера была еще тяжелее материальной. Немного профессоров найдется, которые бы не были хотя раз арестованы, и еще меньше, у кого несколько раз не производились бы обыски, реквизиции, выселение из квартиры и так далее, и так далее. Прибавьте к этому многообразные трудовые повинности в форме пилки дров, таскания тяжелых бревен с барж, колки льда, дежурство у ворот. Для многих ученых, особенно пожилых, все это было медленной смертной казнью. Так погибли академик Шахматов, академик Тураев и многие другие. В силу этих условий ученые и профессора стали вымирать с такой быстротой, что заседания, например, Совета университета, превратились в перманентные почитания памяти. На каждом заседании оглашалось 5-6 имен, отошедших в вечность. Раскройте шестую-седьмую книги русского исторического журнала, и вы увидите, что они сплошь состоят из некрологов. Что касается моральной атмосферы, то она по-прежнему тяжела. Хотя террор и ослаб, но весьма относительно. Год тому назад еще по так называемому «таганцевскому делу» расстреляно было более 40 ученых, в том числе такие величины, как лучший знаток русского государства профессор Лазаревский и один из крупнейших поэтов Гумилев. Не прекращаются обыски и аресты. Теперь к этому присоединилась массовая высылка профессуры, сразу выбросившая за границу около 100 ученых и профессоров. Власть заботливо печется об ученых и науке. Еще более ужасным было и остается материальное положение студенчества. В 1918-20 годах число студентов было фактически ничтожным. В Петроградском университете за эти годы едва ли было больше 300-400 фактически занимавшихся студентов, несмотря на то, что в 1919-20 году в него были влиты высшие женские курсы, Бестужевские и психоневрологический институт. Студенты ничего не получали и принуждены были добывать пропитание работой на стороне. В 1920-21 году положение немного улучшилось. Значительная часть студентов стала получать паек от полфунта до фунта хлеба в день, плюс фунт сахару, 5 селедок, фунт соли, 5 фунтов крупы и полфунта масла в месяц. На это прожить трудно, но жили. Часть занималась заработками на стороне. В 1921-22 году этот паёк чуть-чуть был улучшен, но зато к концу 21 года он был оставлен только для коммунистов и сочувствующих им. Остальная часть была лишена его вовсе и зарабатывала пропитание летом выгрузкой тяжестей в порту в Петрограде, службой и другой физической и умственной работой. Но не все могут ее найти, и потому положение большинства стало бы отчаянным, если бы на помощь не пришел Христианский союз молодежи устройством бесплатных обедов. Они помогли и помогают значительно. С осени положение студенчества становится еще более серьезным. Все, кроме коммунистов, не только перестают получать что-либо, но должны платить за право учения плату в 400-500 миллионов рублей в год, недоступную 97% студентов. Таков итог просвещенной политики власти в этой области. Еще хуже моральные условия студентов не коммунистов. Власть смотрела и смотрит на них, как на врагов. Аресты и обыски студентов идут пачками. Сейчас к ним присоединились высылки внутрь и вне России. Вдобавок, как профессора, так и студенчество отдано во власть коммунистическим ячейкам. Правда, те и другие героически борются с ними, но от этого не становится легче. В 1920-21 годах власть ввела комиссаров в высшие учебные заведения. Эти безусые мальчишки нагло отбирали печати у ректоров, мировых ученых, вмешивались в их действия, отменяли их акты, словом, показывали свою власть. Наблюдая сцены, когда такой безусый хулиган давал выговор старику, крупнейшему ученому, трудно было сдержаться, не протестовать и не испытывать смертельной боли. Но к протестам власть оставалась глухой, а чаще всего отвечала на них новыми арестами. Введены цензурные комитеты, хранящие все инакомыслящее. Цензура времен Николая I — ничто по сравнению с современной. Чтобы дать представление о том, что она не разрешает, достаточно привести 1-2 примера. У одного билетриста в рассказе, например, вычеркнули фразу «Сестра милосердия стояла в непринужденной позе и курила папиросу». На вопрос «Почему вычеркнули фразу?» цензор ответил «Красная сестра милосердия не может стоять в непринужденной позе в порядке революционной дисциплины. Переделайте ее в белую сестру милосердия, тогда разрешу». ныне высланному профессору Кизеветтеру запретили печатание абсолютно академической рецензии о последних работах профессора Платонова и Преснякова по русской истории. Причиной запрета было то, что автор хвалит эти работы, тогда как коммунистический профессор Покровский разругал их, а раз Покровский разругал, хвалить нельзя. Спасает положение дела только безграмотность цензоров, порой пропускающих действительно вредное для коммунизма. Опека, опека, опека, школы, печати, лекции и дебатов. Рядом с этим подкуп лиц и писателей. Наиболее непокорных из вас вышлем, остальных купим. Такова формула политики власти сейчас. И покупают. Платят сейчас, например, по 300-400 миллионов за лист беллетристу, лишь бы писали в угодном для власти духе. Писатели Божьей милостью на это не пойдут. Псевдописатели идут. Есть-то надо. Не будем за это кидать в них камни. Таковы заботы власти о науке, просвещении и духовном творчестве. Делается все, чтобы разгромить остатки сил и ценностей. Но велика сила жизни. Она ломает все препоны. Несмотря на все эти меры гасителей духа, он живет, творит и собирается жить. Тяжелые условия жизни студенчества, и все же оно каким-то чудом умудряется заниматься. Не так, как раньше в довоенное время, но все же много, очень много для нашего времени. Жажда знания настоящего огромна, и она творит чудеса. Даже рабфаки и значительная часть коммунистов, попав в высшую школу, вкусив от Духа Свято, быстро линяют и становятся серьезными работниками. И здесь власть предполагает, а судьба располагает. Есть жажда знания, воля к знанию и энергия его получать, защищать и охранять, несмотря на все. Больше того, в итоге бесцеремонного насаждения правительственной идеологии коммунизма результаты получаются обратные. Вместо интернационализма студенчество охвачено сейчас чувством национализма. Вместо коммунизма — идеологии индивидуализма, собственности и антикоммунизма. Вместо атеизма и материализма — идеализмом и религиозностью. Вместо сочувствия к власти — презрением и ненавистью к ней. Тоже и среди ученых. Если в 1918-19 году их работа замерла, то с 1921-22 года она снова возобновилась. Для русских условий то, что делают русские ученые сейчас, очень много. Выходит, несмотря на рогатки цензуры, ряд трудов, печатается ряд научных журналов, начали работать научные общества, устраиваются съезды, словом, научная работа не замерла и не замрет. Не замерло и книгоиздательство. Вопреки всем препятствиям, книги все же выходят, и среди них немало антикоммунистических. Если в них не все сказано совершенно четко, то читатель понимает теперь и намеки. И что удивительно, книги стоят несколько миллионов экземпляр, но раз книга дельная, а не набившая оскомину творение Маркса и господ коммунистов, она раскупается нищей страной. Многие голодают телесно, чтобы не голодать духовно. Дух страны жив еще, несмотря на его удушение властью. И если эта задача ей не удалась до сих пор, то тем более не удастся теперь. Больше того, чем сильнее она будет вгонять принудительно свою догму в голову населения, тем меньше будет иметь успеха. Даже и молодые коммунисты не оправдают вполне ее надежду. Кто знает механику социальных процессов, тому это понятно. Что касается, наконец, множества дошкольных и внешкольных учреждений, то о них много говорить не приходится. Они сейчас почти все перестали существовать. Нет больше ни народных университетов, ни клубов, вместо них открыты в большом количестве и горные клубы, ни библиотек, составленных в свое время из конфискованных книг, ни детских колоний, детских очагов, приютов, садов и домов. За отсутствием кредитов, почти все они закрыты, дети вышвырнуты на улицу, Библиотеки либо расхищены, либо не функционируют, народные университеты умерли. История умеет смеяться, и временами очень ехидна. Впрочем, для втирания очков и парада перед наивными иностранцами кое-что специально с этой целью еще имеется. Кто будет изучать русскую жизнь из окон отеля, купе вагона или со слов любезных с иностранцами официальных гидов, может написать очередную благоглупость на эту тему, одну из многих, которые нам пришлось читать в России с горькой улыбкой. Я не жалею о закрытии этих учреждений, особенно детских. Не жалею, потому что это закрытие означает уничтожение фабрик, калечивших детей физически и духовно, подготовлявших из них больных, сифилитиков и преступников. Этого добра и так у нас много. Не беда, если его будет поменьше. Тоже mutatis mutandis могу сказать о других учреждениях, носивших громкие имена, совершенно не соответствовавшие их сущности. Mutatis mutandis, изменив то, что следует изменить. Теперь вместо всего этого власть открывает кабаки. Это название более подходит к закрытым учреждениям. Оно правильнее характеризует и власть как просветителя. Кабачики и физические и духовные отравители народа — это звучит адекватно. А я всегда предпочитаю адекватность нас, возвышающему обману. В заключение предлагаю Горькому, Барбюсу, Шоу, Ролану и многим другим интеллектуалам проверить правильность сказанного. Раз. А проверив и найдя все верным, подумать и ответить себе, не играли ли они роли наивных дураков или вредных идеалистов, распевая гимны вождям коммунизма? Не причинили ли они ряд объективных зол, исходя из высоких субъективных мотивов? Не ввели ли они в заблуждение многих и многих веривших им, когда они, гасителей духа, возводили в ранг освободителей человечества, антропоидов в сверхчеловеке, проходимцев истории в героев, темных дельцов в вождей нового мира? Серьезно подумать об этом долг каждого честного и уважающего себя писателя. От редакции «Воли России». Печатая в номерах 4 и 5 интересную статью Сорокина, редакция «Воли России» отнюдь не разделяет, конечно, всех выводов и обобщений автора.